Знаешь, какое было мое чувство? Я была очень счастлива. Боже, Бася, ты есть. Когда Ксенс хотел поехать и осветить это место, я сказала, не надо, уже свято. Опять заплакала. Я просила прощения. Ничего. Она стоит, чтобы о ней говорить и плакать. Я не стесняюсь слез. Барбара, меня всегда интересовало, после того, как в Польше скинули коммунистов, новой власти, вам припоминали сотрудничество с СССР и то, что вы взяли государственную премию страны «Душители демократии»? Это не говорили громко, но я почувствовала. Послушай, я политикой не занимаюсь. Другие у нас артисты делают политику, как у нас говорят, Богу свечка, а дьяволу огарок. А я нет. Я не живу в этой среде. И никогда не оправдывала себя, почему приняла госпремию. Я ее заработала не политикой. И вообще, о чем мы говорим? Умоляю, политика – самая большая проститутка в мире. Никакая шлюха с ней не сравнится. Даже самая дорогая. Действительно, к черту политику. Давайте рыбу, елки-палки. Кстати, а кроме этого выражения, вы знаете другие русские ругательства? Нет, знаю тост. За нас с вами и за ха с ними. Ты хрен возьми, к рыбе. Если сказать хрен с ними, будет совсем цензурно. Не помню, кто научил. А вы бизнесом не пробовали заниматься? Угу. Ну и как? Банкрот. Сколько воров, обманщиков. Что ты? Я не потеряла денег, но так мало заработала. Ну, хотя бы вам в игре везет. Поле чудес, русское лото. Вы не уходите без подарков? Ну и что? Лучше пусть в любви везет. Больше выиграешь. Но я эстетка, во-первых. Во-вторых, мужчина мне должен нравиться как минимум. Нет, я не ушла от жизни вышивать, как ты говоришь. Я ушла от мужчин. Если найду своего князя... Но у меня условия для них суровые. Они должны иметь столько достоинств. Но это не мужчина, это идеал. И таких не бывает. Бывает, но они заняты. Вот сейчас вы открыты для любви. Я тебе так скажу. Мне не нужен мужчина, чтобы трахаться с ним. Таких есть много. Я очень нравлюсь молодым мужчинам. Но меня это не удовлетворяет. Очень трудное слово. Понимаешь? После всего того, что я прожила и занималась мужчинами, мужьями, когда меня использовали, мне нужен человек, который теперь мной будет заниматься, мне будет делать удобно. Не я ему, а все ищут такую женщину, которая будет с ними возиться. Каждая мечтает об этом, особенно актриса, особенно красивая и талантливая. А знаешь, мужчины боятся таких женщин. Это был комплекс моего второго мужа. Первый чудесный человек. Я его и сейчас обожаю. А почему расстались? Честно скажу, я у него была первая женщина, он у меня первый мужчина. Ну как мы могли быть вместе? А вам приходилось встречать Новый год в Москве? Нет, никогда. О, если бы я переживала в жизни все, что переживала в фильмах, я не знаю, как бы я вообще была жива. Хочешь еще рыбы заливной? Знаешь, я не люблю этот район. Из этого окна дом виден, из другого то же самое. Но я люблю свою квартиру. Здесь выросла моя Бася, и никуда отсюда не уеду. Мне здесь хорошо с ней. По иронии судьбы, улица, на которой живет актриса Барбара Брыльска –